четвертую смену попала негритянка Кима. Она жила на академической и согласилась встречаться с остальными на профсоюзной. Кима оказалась самой образованной и умной из девчонок. Пожалуй, даже слишком умной. Поговорив с ней пару раз, Лена с неудовольствием ощутила свою темноту в вопросах современной культуры. До этого она искренне считала, что художник Кулик нажил состояние чиркой птичкой, а Швыдкой не им собственный, а бранный малороссийский эпитет с гнусным антисемитским душком. Кроме того, у Кимы была смешная манера здороваться. Она била себя правым кулаком по левому плечу и говорила «Путен Морген». Встречаться на профсоюзной было удобно, потому что черный мерседесовский микроавтобус с табличкой «Семиотические знаки» отбывал в 7 утра, и ловить его где-то в центре было бы тяжко, пришлось бы слишком рано вставать. В первую поездку все нервничали. Особенно мрачной казалась Кима. «Чего-то у меня нехорошее предчувствие», — сказала она, когда автобус тронулся. «По-моему, мы лоханулись. Это какая-то хрень, а не серьезный проект». «Почему?» — спросила Ася. «Да хотя бы эта табличка за стеклом», — сказала Кима. «Семиотические знаки. Уже напрячься можно. Семиотика — наука о знаковых системах. Мы ее в университете проходили. Если на русский перевести, выйдет знаковые знаки. Это ведь любому образованному человеку смешно станет». Углубыклась, у которой уже было плохое настроение. «Что, лучше бы там написали «блядские проститутки»?» Лена поморщилась. «Мы не проститутки», — сказала она. «Мы все-таки скорее гейши. Поем, декламируем». «Типа не лавка с дыркой», — сказала Ася, «а еще и наушники с фонограммой, поэтому прайс другой». Кима подняла палец. «Хорошо, что напомнили. Вчера звонил референт дяди Пети, велел составить списки песен, чтобы они подготовили озвучку. В смысле сопровождения, под фанеру нам петь не дадут. Сказала, 20 до 30 номеров, больше не надо. По дороге как раз успеем». У водителя нашелся еженедельник, из которого он разрешил вырвать несколько чистых страниц. Было поразительно, что «Колеса любви» оказались в программе у всех. «Сделаем отдельный номер», — предложила Вера. «Разобьем на голоса». Лена предусмотрительно взяла с собой распечатанный репертуар, заготовленный еще к кастингу, поэтому ей не надо было ничего писать. Можно было расслабиться. Она взяла у шофера зачитанный журнал «Женихи России», в него был вставлен другой журнал, совсем истрепанный и тонкий, под названием «Контркультура». Непонятно было, то ли это отдельное издание, то ли просто вкладка. «Контркультура», напечатанная на плохой газетной бумаге, выглядела очень несолидно и даже убого. Но Вера объяснила, что так сделано специально. «Контркультура же», — сказала она, словно это слово объясняло все. «А что это такое?» — спросила Лена. «Это когда с неприличными словами на дешевой бумаге», — объяснила Вера. «Чтобы можно было обсирать глянец. Сегодня самая писечка». Ася нахмурилась. «Неправильно», — сказала она. «Не обязательно на дешевой бумаге. Бывает и на дорогой. Контркультура — это...» Она на секунду запнулась, словно вспоминая услышанную где-то фразу. «Это эстетика антибуржуазного бунта, экспроприированная правящей элитой. Вот». «А как можно экспроприировать эстетику?» — спросила Вера. «Да запросто», — ответила Ася. «Теперь все бунтари, у кого пиар-менеджер грамотный. Любая свинья из телевизора говорит, что за ней ФСБ охотятся, только найти никак не могут». «Вы чё, я считаю, у нас вообще не должно быть никаких комплексов из-за работы, потому что проститутки сейчас все, даже воздух, раз он радиоволны через себя пропускает». «Ты как-то эмоционально все воспринимаешь, через сердце», — сказала Кима. «Тебя так надолго не хватит. И потом, контркультура — это другое». «Что?» — спросила Ася. «Просто рыночная ниша», — пожала плечами Кима. «И не только у нас, а во всем мире. По-английски пишется «counterculture», «counter» — прилавок. Контркультура — это любой товар, который собираются круто продать и кладут на прилавок у самой кассы». «Лен, ты чё молчишь?» «Читаю», — ответила Лена. «Непонятно, почему у них мат через многоточие, если они бунтуют. А чтобы аудитория шире была». «Ага. А вот тут пишут: яркий интеллектуал, экспериментирующий в зоне массового мейнстрима. Это тоже контркультура?» «Нет», — сказал Ася. «Это один Абраша капусту рубит, а другой его пиарит». Больше Лена не задавала вопросов. Но все-таки ей стало интересно, что такое эта контркультура, поэтому она решила поглядеть вкладку полностью. полуха слушаю девчонок, она прочла главный материал, рейтинг 100 самых дорогих блядей Москвы с телефонным адресом. А затем и комментарий к нему. Комментатор вопрошал, по какой причине? Внезапного нравственного преображения или временного упадка в делах? В списке отсутствует ведущий ток-шоу «Шапки прочь» «Дроздовец». Наморщилась на странную рекламу. Устали от городской суеты и шума? 2 минуты, и вы в сосновом лесу. Бельевые веревки фабрики раздолья. Полистала статью о шансонье Шнуркове. Почему из всех борцов с диктатурой Манагер именно этот продвинутый Че Гевара, знакомый многим состоятельным господам по искрометным песням на закрытых корпоративах, первым пустил о себе слух, что нехило поднимают на рингтонах? Да потому, что понял, в наши дни это единственный путь к тому, чтобы его рингтон действительно звучал на твоем iPhone 3G, дорогой Манагер. Затем интервью с самим Шнурковым, автор песен «Насри в пизду и хуй в говне», размышляет о тенденциях и метаморфозах новейшего российского кинематографа. А потом, наверное, от утомительного контркультурного мата почувствовала тоску и одиночество, закрыла мятежную вкладку и погрузилась в спокойный глянцевый омут женихов России. И сразу наткнулась на большую статью под названием «Последний русский мачо». Она была посвящена олигарху Ботвиннику, которого в ней называли «женихом России номер один». Лена винтилась взглядом в фотографию круглого крепыша с неестественным румянцем во все щеки, словно пытаясь просверлить в глянце прорубь и выудить из-под нее какой-то секретный код. «Могла бы полюбить такого?» – спросила Ася, заглянув в журнал. «Почему нет?» – ответила Лена. «В любом человеке можно найти что-то хорошее. А когда у человека несколько миллиардов долларов, этого хорошего можно найти очень много. Надо только поискать». Кима встала с места, чтобы поглядеть на фотографию. «Попробуй с ним мысленно поговори», — сказала она. «Я читала, что человека можно притянуть к себе, глядя на его фотографию и говоря с ней. Только обещай ему что-то такое, чтобы ему захотелось тебя увидеть. Потом он тебе обязательно встретится в жизни». Лена иронично поблагодарила и стала читать.